Глава 17. Они не поехали на маршрутке. Не сговариваясь, весь путь проделали пешком. Сначала Мика ужасно смущалась от его близости, да он еще и держал ее за руку. Но когда они перебежали дорогу в неположенном месте под возмущенный визг клаксона, и от этого мелкого нарушения оба вдруг расхохотались, неловкость как-то сама собой отступила. Ну а когда он остановился у киоска, чтобы купить банку колы, а потом так и не взял ее снова за руку, Мика неожиданно для себя ощутила что-то вроде досады. Вообще, когда Колесников что-нибудь говорил, а он в основном бросал шутливые фразы о том о сём, ей было смешно и легко. Но когда он молчал, сразу возникало напряжение. И он тоже наверняка это чувствовал. Однако, чем ближе они подходили к ее дому, тем дольше становились паузы, и тем острее ощущалась неловкость. Что удивительно, он тоже держался далеко не так уверенно, как обычно. Даже когда изредка шутил, по тону, по голосу, чувствовалось, будто он превозмогает какое-то внутреннее стеснение. Это так на него не похоже. Сама же Мика и вовсе заговорить больше не решалась. Да и не знала о чем. Ничего умного в голову не приходило. В этот раз Колесников не стал спрашивать, а зашел в подъезд вместе с ней. Проводил до самой квартиры. И не ушел сразу. Остановился, привалившись плечом к стене возле ее двери. «Вот теперь точно надо что-то сказать», — подумала Мика, теребя пуговицу у пальто. «Только вот что? И зачем он так смотрит? Будто сам чего-то ждет от нее». «Спасибо, что проводил», — вымолвила Мика первое, что пришло на ум. «Ну, как тут не проводить?» — хмыкнул он. «Когда к тебе так и норовят пристать всякие». «Да, сейчас это смешно, а тогда было очень жутко. Я страшно испугалась». «Понимаю. Я и сам за тебя перепугался», — почти шептал он, наклонившись к ней ближе, отчего у Мики затылок взялся мурашками. Опустил взгляд на губы, но поцеловать так и не решился почему-то. Затем и вовсе отстранился от нее, припал спиной к стене и затылком. Вот бы знать, о чем он сейчас думает. Но он почти сразу сбросил с себя эту серьезную задумчивость, скосил на нее глаза и уже шутливо с улыбкой сказал: «Не просто живется нам, красивым людям, да?» Мика усмехнулась. «Ох уж эти его шуточки! Думаю, тебе-то грех жаловаться. Не похоже, чтобы ты сильно мучился от женского внимания. По-моему, тебе это только в радость». Он коротко засмеялся, но тут же возразил: «Откуда ты знаешь, что мне в радость?» «Ну, просто вижу. Иногда все не так, как кажется». «Да ладно. Хочешь сказать, ты недоволен, что нравишься девочкам?» Он пожал плечами, мол, все равно, но при этом улыбался. Ну, конечно, он кривил душой. Все же парни этого добиваются. «Всяко бывает. Вот помню, ходили мы в позапрошлом году на день рождения Оксаны Громовой. Выпили мы там и...» Он замолк, видимо, вспомнил, но рассказывать не захотел, только с усмешкой качнул головой. «Короче, я там еле ноги унес». Тут замок щелкнул, и в подъезд выглянула бабушка. Стрельнув сердито взглядом в Колесникова, она многозначительно посмотрела на Мику и кивком указала на квартиру. Мол, давай уже домой. «Сейчас, ба, иду». Бабушка, поджав губы, ушла. Но Мика понимала, недалеко и ненадолго. «Ну, пока». С чуть грустной улыбкой сказала она. Не хотелось уходить. Колесников отлепился от стены, встал напротив и опять сделался такой серьезный, что Мика занервничала. Казалось, вот сейчас точно что-то будет, ведь он так смотрит, словно хочет сказать что-то очень важное. Она даже дыхание затаила, боясь спугнуть это важное. Он обвел взглядом ее лицо, приоткрыл губы, но в этот самый миг на первом этаже кто-то тоже вышел на площадку, и почти одновременно с этим хлопнула подъездная дверь. «Здрасте!» — донесся снизу голос Леши Ивлева. «Здравствуй, здравствуй, Алешенька!» — кряхтя поздоровалась соседка. «Как жизнь молодая?» «Да так, потихоньку», — ответил ей Леша. «Это у нас, у стариков, потихоньку. А у вас, у молодежи, должна бурлить». Соседка засмеялась и тут же закашлялась. Колесников отвлекся на шум, посмотрел на лестницу. В его взгляде на мгновение промелькнула досада. Но почти сразу глаза полыхнули каким-то шальным азартом. Он наклонился к ней совсем близко, так, что она почувствовала кожей его теплое дыхание. «Слушай, а давай с тобой куда-нибудь сходим? Ну, там, в кино, в кафе или просто погуляем. Обещаю вести себя прилично». Мика тихо засмеялась. «Значит, договорились?» «А когда?» «Завтра у нас суббота. Завтра сразу после школы я отцу в гараже помогаю. Обещал уже пойти с ним. Провозимся, скорее всего, допоздна. В воскресенье давай?» В парке, который рядом со школой, возле памятника Ленину. В 5. Нормально? Он снова оглянулся на лестницу, по которой должен был вот-вот подняться Леша. В общем, договорились. В воскресенье в 5 у памятника. Торопливо зашептал он, пока еще не показался Ивлев. Затем отступил на шаг и уже неотрывно следил за Лешей. Тот, тоже увидев их, не сводил с него тяжелого взгляда. Мика чувствовала, что между ними двумя что-то происходит. Какая-то неявная враждебность. Поссорились, может, из-за матча? Ведь еще утром в школе они вполне себе ладили. Леша остановился на площадке рядом с ними. Мрачный, угрюмый. Брови сведены так, что на переносице пролегла поперечная складка. «Все-таки они, наверное, проиграли», — подумала Мика. «А ты чего здесь?» — спросил он его хмуро. Колесников тоже смотрел на Лешу и молчал, приподняв уголок рта. И явно не потому, что его впечатлил суровый вид Ивлева. Его молчание казалось каким-то дразнящим, провокационным или даже насмешливым. Он словно призывал его: «Ну, давай, покажи, как страшно ты умеешь гневаться, а я понаблюдаю». Мика чувствовала, как сгущается обстановка, и это ей не нравилось. Это даже страшило. «Женя вот меня проводил после матча», — сказала она, пытаясь перетянуть на себя внимание Леши. «После матча», — фыркнул Леша. «Так и знал, что ты какую-нибудь фигню выкинешь. Лучше бы вообще не играл, чем так. Для этого ты с поля ушел». Не отрывая от него сурового взгляда, Леша кивнул на Мику. «По-нормальному ты не можешь, да?» «По-нормальному это как?» — насмешливо спросил Колесников. «Так, как велел ты?» «Я капитан», — раздельно произнес Леша и угрожающе двинулся к Колесникову. «И если я сказал остаться, ты должен был остаться, а не уходить». «Значит, не мог», — пожал плечами Колесников. «Замена на то и есть. В чем проблема?» «В том, что тебе и на слова капитана, и на свою команду...» Тут из квартиры снова выглянула бабушка. Сердито осмотрела всех троих и веско изрекла. «Так, кавалеры, дуэль отложим на потом. А сейчас все по домам». «Ба, да никто тут не ссорится. Мы просто разговариваем». «По домам, я сказала». Для пущей убедительности бабушка встала в позу, скрестив руки на широкой груди. Первым сдался Колесников. «До свидания». Улыбнулся он Мике и бабушке. Повернулся к Леше, показал ему жест Виктории. «Адьос, капитан». И ушел. Леша ему ничего не ответил, только мрачно посмотрел вслед. «Извините, Анна Михайловна». Буркнул Леша и тоже стал подниматься к себе. «Леш, ну вы хоть как сыграли?» Крикнула ему вдогонку Мика. 42-38 в нашу пользу», ответил он, не оглядываясь. Мика слегка озадачилась. «Чего же тогда он такой мрачный?» «Поздравляю!» «Спасибо!» Донеслось сверху. Мика пожала плечами и вошла вслед за бабушкой в квартиру. С порога ее окутали запах борща и свежие сдобы. Сразу захотелось есть, аж желудок подвело. «Ты поосторожнее», — сказала бабушка чуть позже, за ужином. «Нашла тоже забаву вертеть двумя. Имей в виду, ничем хорошим это обычно не заканчивается». Мика замерла с ложкой у рта, сморгнула, удивленно воззрившись на бабушку. «Ба, ты что? Я никем не верчу. Леша мне друг. Просто друг. А Женя — одноклассник». «Но-но», — хмыкнула бабушка, но развивать тему не стала. И все же, несмотря на удар баскетбольным мячом, на приставание странного мужика, на Лешино недовольство и нелепые бабушкины подозрения, настроение у Мики было прекрасным. Даже сердце, казалось, не просто стучало в груди, а отбивало какой-то бравурный ритм. Хотелось кружиться по комнате и смеяться. Но бабушка бы не поняла. Она и так на нее весь вечер косилась. Мика ушла в свой угол за шкафом. Растянулась там на раскладушке с книгой. Но спустя время поймала себя на том, что лежит просто так и беспричинно улыбается, что не прочла ни строчки, что в мыслях до сих пор прокручивает сегодняшний вечер кадр за кадром, отбрасывая лишнее и дополняя кое-какими штрихами. В своем воображении она ничуть не тушевалась перед Колесниковым, и не молчала неловко, пряча глаза. Она себе такие остроумные реплики придумала. Даже жалко было, что на самом деле он их не слышал.